Догадываюсь. Мы разгромили крепточевских белых раньше, чем к ним пришел на помощь полковник Волков. До 30 солдат и простых казаков сдались нам без сопротивления, и мы их распустили по домам. Но оставаться в Крепточевке мы, конечно, не могли, и поспешили вернуться в Припекино, где нам во всех отношениях было удобнее. Сначала вывезли всех раненых. Я был в числе тех, кто их сопровождал. Раскачивая крутыми рогами, быки медленно тащили арбы. Таня бегала от подводы к подводе, одному раненому давала напиться, другому подкладывала под голову сползавшую подушку. Но чаще всего ее можно было видеть рядом с дрогами, на которых сидел Артемка. С некоторых пор наша Таня стала проявлять склонность к кокетству. Поймав на себе пристальный взгляд Артемки, она удивленно спрашивала: «Что это ты и все на меня смотришь?» Потом рассматривала себя и наивно говорила: «А, я знаю, тебе, наверное, понравились мои желтые штиблеты». Артемка улыбался и отрицательно качал головой. «Хм», — пожимала Таня худенькими плечами, — «тогда уж я не знаю, что». Она опять оглядывала себя и радостно говорила: «А, догадалась, догадалась. Тебе нравится моя синенькая блузка?» Не добившись от Артемки, что же ему в ней нравится, опечаленная Таня бежала к другим больным, а, вернувшись, опять принималась за свои догадки. «Вот приедем», — мечтательно сказал ей Артемка, — «и опять начнем репетиции. Прям не пойму, что оно получается. Как заворожил кто. Ни одно так другое помешает. Ну, теперь уж доведем до самого представления». Командир сказал: «Свое ребро тебе пересажу, а спектакль поставим, хоть в лесу». «Конечно, поставим. Ты же будешь играть, Люба?» Таня окинула взглядом все 8 подвод с ранеными и покачала головой. «А кто же с ними будет? Кто вон того, что без руки остался, с ложечки накормит? Кто им книжку прочитает, сказочку расскажет?» Таня вздохнула. «Нет уж, видно, мне от них не отходить. Да и какая я актриса?» Прошло несколько дней. Потомившись в кровати, Артемка поднялся и побрел в театр. Казалось, спектакль теперь состоится обязательно. Если не в Припекине, против которого белогвардейцы спешно подтягивали силы, то где-нибудь в лесу. Тяжелораненых мы устроили в соседних поселках у шахтеров. И таким образом Таня освободилась. Цилиндр, хоть и подгоревший на пожаре, был налицо. Артемка с каждым днем все веселел и наливался здоровьем. Чего еще не хватало? Но, как видно, спектаклю и вправду сильно не повезло. Расскажу все по порядку. С того момента, как я увидел Джима с дубинкой в руках, я не переставал о нем думать. Меня очень удивляло, что он такой же сильный, каким был и Пепс. Неужели, спрашивал я себя, все негры-великаны? Дальше. Почему Джим поблагодарил нас, таким же точно жестом прижал руку к груди и почти такими же словами, как когда-то благодарил Артемку за цветы Пепс? Разве все негры благодарят одинаково? И не странно ли, что Джим так скоро, хоть и с акцентом, научился говорить по-русски? Однажды, рассуждая именно так, я вдруг хлопнул себя ладонью по лбу и со всех ног бросился к командиру. Я ворвался к нему, как ураган, и, не переводя дыхания, выпалил все свои догадки. Командир слушал, то хмурясь, то улыбаясь. Он задал мне 2-3 вопроса, и когда я ответил, сказал: «Да, в твоих догадках есть что-то верное, бесспорно. Джим не тот, за кого себя выдает. И недаром Луначарский ему прислал письмо. Танин дядя говорил, что собственными глазами видел это письмо». «Луначарский? А что, цирки тоже в его ведении?» «Тоже. Дмитрий Дмитриевич, дайте мне увольнение на 2 суток». «Ну что ж», — сказал командир, — «иди. Иди, а то как бы Джим не укатил в Москву». Через час, расспросив Таню, где найти ее дядю, я уже шагал по мокрому от первых осенних дождей жневью.